передаче принимали участие заслуженные артисты России Алена Ложкина, Инна Слободская и Ольга Лысенкова, народные артисты России Всеволод Кузнецов и Геннадий Богачев, звукорежиссеры спектакля Виктор Новиков и Ольга Климович, режиссер Галина Дмитренко. Астрид Линдгрен, «Мио, мой Мио». Полиция Стокгольма разыскивает 9-летнего Бу Вильхельма Ульсона. У мальчика светлые волосы и голубые глаза. Позавчера в 6 часов вечера он исчез из дома по улице Упланд, 13. В тот день на нем были короткие коричневые штаны, серый вязаный свитер и красная шапочка. Сведения о пропавшем посылайте в дежурное отделение полиции. Сведения о пропавшем посылайте в дежурное отделение полиции. Известий об Бу Вильхельме Ульсоне так никогда и не поступило. Он исчез. Никто никогда не узнает, куда он девался. Тут уж никто не знает больше меня, потому что я и есть тот самый Бу Вильхельм Вильсон. Как бы мне хотелось рассказать обо всем хотя бы Бенке. Я часто играл с ним. Он тоже живет на улице Упланд. Его полное имя Бенгт. Но все зовут его просто Бенка. И понятно, меня тоже никто не зовет Бу Вильхельм Ульсон, а просто Боссе. Я был приемышем у тети Эдли и дяди Сикстона. Попал я к ним, когда мне исполнился всего один год. До того я жил в приюте. Тетя Эдли и взяла меня оттуда. Вообще-то ей хотелось девочку, но подходящей девочки не нашлось, и она выбрала меня. Хотя дядя Сикстон и тетя Эдли мальчишек терпеть не могут. Особенно, когда им исполняется лет 8 или 9. Тетя Эдли уверяет, что в доме от меня дым стоит коромыслом. Я разбрасываю повсюду одежду и слишком громко болтаю и смеюсь. Она без конца повторяла: «Будь проклят тот день, когда ты появился в нашем доме». А дядя Сикстон вообще ничего мне не говорил, а лишь изредка кричал: «Эй, ты! Убирайся с глаз долой, чтобы духа твоего не было». Большую часть дня я пропадал у Бенки. Его отец часто беседовал с ним и помогал строить планеры. Иногда он делал метки на кухонной двери, чтобы видеть, как растет Бенка. Бенка мог смеяться и болтать, сколько влезет, и разбрасывать свою одежду, где ему вздумается. Все равно отец любил его. И ребята могли приходить к Бенке в гости и играть с ним. Иногда вечером, ложась в постель, я мечтал о том, чтобы отец Бенки вдруг стал и моим отцом. И тогда я задумывался, кто же мой настоящий отец? И почему я живу не вместе с ним и с мамой? Тетя Эдли как-то сказала мне, что моя мама умерла, когда я родился. А кто был твой отец, никто этого не знает. Я ненавидел тетю Эдли за то, что она так говорила. Может, это и правда, что мама умерла, когда я родился. Но я знал, что мой отец найдет меня. И не раз, лежа в постели, я украдкой плакал о нем. Кто был по-настоящему добр ко мне, так это Фру Лундин из фруктовой лавки. Эй, малыш, возьми-ка эти конфеты. Я знаю, ты их любишь. Спасибо. Теперь, после всего, что произошло, я часто задумываюсь, кто же она такая, тетушка Лундин? Ведь с нее-то все и началось тем октябрьским днем прошлого года. Тетя Эдли отправила меня в булочную. Натянув красную шапочку, я выбежал на улицу. Когда я проходил мимо фруктовой лавки, тетушка Лундин стояла в дверях. Взяв меня за подбородок, она посмотрела на меня долгим, странным взглядом. «Хочешь яблоко?» «Да, спасибо». Ты не опустишь открытку в почтовый ящик? Конечно. До свидания, Бу Вильхельм Ульсон. Прощай, прощай, Бу Вильхельм Ульсон. Ее слова прозвучали так чудно. Она ведь всегда называла меня просто Боссе. До почтового ящика нужно было пройти еще один квартал. Но когда я опускал открытку, то увидел, что буквы, которые написала тетушка Лундин, горели, как на световой рекламе. Я не мог удержаться и прочитал открытку. Королю страны дальней, тот, кого ты так долго искал, в пути. И день, и ночь он в пути. А в руке у него волшебный знак – золотое яблоко. Я не понял ни слова, но мороз пробежал у меня по коже. Я поспешно бросил открытку в ящик. Интересно, кто же это и день, и ночь в пути? И у кого в руке золотое яблоко? Тут я взглянул на яблоко, что мне дала тетушка Лундин. Яблоко было золотое. Теперь я могу поручиться. Я держал в руке прекрасное золотое яблоко. Я почувствовал себя страшно одиноким и чуть не заплакал. Пошел и сел на скамейку в парке Тегнера. Там не было ни души. Наверное, все ушли ужинать. Смеркалось. Накрапывал дождь. В домах вокруг парка зажглись огни. У Бенки в окнах тоже горел свет. Наверное, повсюду, где горит свет, дети сидят возле своих пап и мам. Только я здесь один, в темноте. Один с золотым яблоком в руках. А что с ним делать, не знаю. Поблизости стоял уличный фонарь. Свет от него падал на меня и на мое яблоко. Вдруг в свете фонаря на земле что-то блеснуло. Оказалось, это простая бутылка из-под пива. Ну, конечно, пустая. Кто-то засунул в ее горлышко кусок деревяшки. Вдруг неожиданно мне показалось, будто в бутылке кто-то копошится. Однажды я читал книжку «Тысяча и одна ночь». В ней рассказывалось о духе, который сидел в бутылке. Разве могут сидеть духи в бутылках стокгольмских пивоварен? Но в этой бутылке на самом деле кто-то был. Честное слово, там сидел дух. Ему не терпелось выйти из заточения. Он показывал на деревяшку, закрывавшую бутылку, и умоляюще смотрел на меня. Мне не приходилось иметь дело с духами, и было чуточку боязно вынуть из бутылочного горлышка деревяшку. Наконец, я все же решился. Дух со страшным шумом вылетел из бутылки. В один миг он начал расти и стал огромным-преогромным. Самые высокие дома вокруг парка Тегнера оказались ему по плечу. Невозможно представить, как я перепугался. Я весь дрожал. Малыш, ты освободил меня из заточения. Проси, чего хочешь. Я, собственно, не знаю. Я прибыл вчера вечером в Стокгольм. Забрался в бутылку, чтобы получше выспаться. В бутылку? Кто же не знает, что лучше, чем в бутылке, нигде не выспишься. Это знают все духи. Но пока я спал, кто-то закупорил бутылку. Не освободите меня, может статься, я протомился бы там 1000 лет. Это не понравилось бы моему повелителю, королю. Дух, откуда ты? Из страны дальней. Возьми меня с собой. О, дух, возьми меня в страну дальнюю. Там же ждут меня. В твоей руке волшебный знак. Ты тот, кого так долго разыскивает наш король. Он наклонился и обнял меня. Вокруг нас что-то загудело, и мы полетели ввысь. Где-то внизу под нами плыли облака, а мы мчались вперед. Звезды, луны и солнце сверкали вокруг. И день, и ночь в пути. Именно так и было написано в открытке. Смотри! Вон страна дальняя! Мы начали опускаться и оказались на острове. Да, то был остров, который плавал в море. Воздух вокруг был напоен ароматом тысяч роз и лилий. Слышалась дивная музыка, которую не сравнишь ни с какой музыкой на свете. На берегу моря возвышался громадный белокаменный замок. Там мы и приземлились. Навстречу нам кто-то бежал вдоль берега. То был сам король. Стоило мне взглянуть на него, как я понял, что это мой отец король. Я в этом ничуть не сомневался. Отец широко раскинул руки, и я бросился в его объятия. Какой он красивый! Как сверкает его шитое золотом и украшенное драгоценными камнями платье. Он был похож на отца Бенки, только нет, еще красивее. Жаль, что тетя Эдли не видит его. Мио, мой Мио, я искал тебя целых 10 лет. Мио, мой Мио. Оказывается, меня зовут вовсе не Боссы. Вот, имя Боссы оказалось не настоящим, как и моя жизнь на улице Упланд. Теперь все встало на свои места. Я все дни напролет веселюсь. Каждый вечер отец приходит ко мне в детскую комнату, и мы строим планеры и болтаем друг с другом. Я расту и взрослею, и мне здесь отлично живется. Мой отец-король каждый месяц делает метку на кухонной двери, чтобы видеть, насколько я подрос. Мио, мой Мио, как ты ужасно вытянулся. Вот бы было здорово, если бы Бенка знал обо всем. Возьму-ка я и напишу письмо. И вложу его в бутылку. Потом заткну ее пробку и брошу в синее море, омывающую страну дальнюю. И вот однажды поедет Бенка со своим папой и мамой на дачу. И, купаясь в море, увидит плавающую бутылку. Ха. Забавно, если Бенка узнает обо всех чудесах, которые произошли со мной. И он сможет позвонить в дежурное отделение полиции и сообщить, что Бу Вильхельм Ульсен, которого на самом деле зовут Мио, под надежной защитой в стране дальней. И ему отлично живется в замке своего отца. Уже в самый первый день отец повел меня в сад. Вечерило, и ветерок шелестел листвой деревьев. Приближаясь к саду, мы услышали дивную музыку. Казалось, разом звенели тысячи хрустальных колокольчиков. И от этой музыки тревожно замирало сердце. Слышишь? Слышишь, как поют мои серебристые тополя? Он взял меня за руку. Тетя Эдли и дядя Сикстон никогда не брали меня за руку. И вообще раньше никто так не ходил со мной. Поэтому я очень люблю, когда отец водит меня за руку. Хотя я уже давно не малыш. Сад окружала высокая каменная стена. Отец отворил калитку, и мы вошли. Мио, мой Мио, тебе нравится мой сад? Я не в силах был ответить. Меня охватило непонятное чувство, словно тоска закрадывалась в сердце, хотя мне не было ни капельки грустно, даже наоборот. Хорошо, что ты счастлив. Будь всегда таким, Мио. Мой Мио. Отец пошел к садовнику, который его давно ждал, а я стал носиться по саду. Ой, вот бы Бенко был со мной. Я бы подралась и с ним. Ну, понятно, понарошку. Бедняга Бенко по-прежнему бегает в парке Тегнера, а там сейчас и ветер свистит, и дождь льет, и темно. Углубившись в свои мысли, я тихо брел по извилистой тропинке в саду роз. Вдруг я поднял глаза, передо мной стоял на дорожке, кто бы вы думали? Ха, Бенко. Ты кто? Юм-юм. И тут я увидел, что он не очень похож на Бенку. Он как-то серьезнее и, видимо, добрее Бенки. Знаешь, как меня зовут? Думаешь, боссы? Совсем нет. Меня так звали и раньше. Я знаю, что тебя зовут Мио. Наш король послал гонцов по всей стране, и они возвестили, что Мио вернулся домой. Ха, подумать только. Отец велел оповестить об этом всех жителей своего королевства. Да. А у тебя есть отец, Юм-Юм? Конечно, есть. Мой отец королевский садовник. Пойдем, посмотришь, где я живу. И Юм-Юм побежал впереди меня по извилистой тропинке в самый отдаленный уголок сада. Там стоял крохотный белый домик с соломенной крышей, точь-в-точь, как в сказках. Стены его и крыша так густо поросли розами, что домика почти не было видно. Окошки были раскрыты настежь, и белые птицы то влетали в домик, то вылетали оттуда. Юм-Юм! Ты не забыл про ужин? Она вышла на крыльцо, улыбаясь. Я увидел, что она очень похожа на тетушку Лундин, только чуть-чуть помоложе. И она взяла меня за подбородок, ну, точь-в-точь, как тетушка Лундин. Добрый, добрый день, Мио. Хочешь поужинать вместе с Юм-Юмом? Ха, с удовольствием, если только не доставлю вам хлопот. Это приятные хлопоты. Мио, мой Мио, я вижу, тебе весело. Ой, да, простите. Да смейся на здоровье. Мне нравится пение птиц, нравится перезвон моих серебристых тополей. Но больше всего люблю я слушать в моем саду твой звонкий смех, Мио. И тут я впервые понял, что мне нечего бояться отца. Что бы я ни сделал, он только посмотрит на меня своими добрыми глазами. Вот как сейчас, когда он стоит, опираясь на плечо садовника, а белые большие птицы кружат над его головой. После ужина мы с Юм-Юмом пошли погулять. Смеркалось. Над садом опустилась легкая голубая дымка. Белые птицы угомонились, спрятавшись в своих гнездах. Серебристые тополя перестали звенеть. В саду воцарилась тишина. Только на верхушке самого высокого тополя сидела большая черная птица и пела. Она пела лучше всех белых птиц вместе взятых. И мне казалось, что она поет только для меня. Но в то же время мне хотелось заткнуть уши и не слушать птицу. Ее пение нагоняло на меня тоску. Вот уж вечер, а скоро и ночь. Мне пора домой. Постой, не уходи. Юм-Юм, кто это? Не знаю. Я зову ее птицей Горюн, раз она вся черная, словно в трауре, и поет так печально. Но, может, ее зовут и иначе. Не очень-то она мне по душе. А я ее люблю. У нее такие добрые глаза. Спокойной ночи, Мио! Thank you. Калли Пюнт. Это еще один мой друг. Калли Пюнт. Это ломовик с пивоваренного завода. Я по дороге в школу всегда кормил его сахаром и корочкой хлеба. Бенка тоже его любил. Мы даже иногда с ним ссорились. Но я шептал на ухо коню: ведь ты мой, мой Калли. Мио, мой Мио, ты любишь лошадей? Ну да. Сейчас Калли целиком достался Бенке. И тут я увидел, как навстречу мне среди розовых кустов скачет белая лошадь. Золотая грива развивалась по ветру, золотые копыта сверкали на солнце. Лошадь мчалась прямо на меня и весело ржала. Потом она ткнулась мягким носом в мой карман, надеясь найти там сахар. Точь в точь, как это делал Калли Пюнт. К счастью, у меня в кармане завалялся кусочек сахара. Видно, по старой привычке я сунул его в карман. Лошадь нашла его и, хрустя, съела. Мио, мой Мио, это твоя лошадь. И зовут ее Мирамис. Ах, моя Мирамис, я полюбил тебя с первого взгляда. О, Мио, мой Мио, в моем королевстве можешь скакать, куда тебе вздумается. Можешь мчаться на запад и восток, на север и на юг. Сколько хватит сил у Мирамис. Можешь играть на острове зеленых лугов и отправляться в страну заморскую или страну загорную. Помни только об одном. Помни, что есть еще на свете страна чужедальняя. А кто там живет? Рыцарь Като. Жестокий рыцарь Като. Как только назвал он это имя, словно злой вихрь пронесся по саду. Белые птицы попрятались в гнезда, а птица Горюн тревожно закричала и забила большими черными крыльями. И в тот же миг увяло несметное множество роз. Мио, мой Мио, ты мне дороже всего на свете. И у меня сжимается сердце всякий раз, как я вспомню о рыцаре Като. Пожалуйста, не думай больше о нем, если тебя это удручает. Ты прав. Пока я не буду думать о нем. Пока еще ты можешь играть на флейте и строить шалаш в саду роз. Утром мы поехали на лошадях к мосту утреннего сияния. Смотри, Мио, по ту сторону фьорда за горами лежит страна заморская и страна загорная. Это тоже королевство твоего отца. Кругом было так красиво. Юм-Юм наигрывал на флейте какой-то старинный напев. Хочешь, я научу тебя моему напеву? Напев моей флейты, самый древний в мире. Спасибо. А хочешь, я подарю тебе тоже флейту, а? Вот если кто-нибудь из нас попадет в беду, пусть сыграет на флейте. И мы будем беречь эти флейты. Если услышишь мою флейту, знай, я зову тебя. Хорошо. А когда ты услышишь мою флейту, тоже знай, теперь я зову тебя. Да. А вот эти плащи подарила нам моя бабушка. Вот красный, а вот голубой – это плащи моих братьев. А где твои братья? Рыцарь Като. Жестокий рыцарь Като захватил их в плен. При этих словах Мирамис заржала, будто ее ударили. Она помчалась на полном скаку прямо навстречу бездне. Впереди больше не было моста, он круто обрывался. Видно, часовые не опустили его до конца. И он не доставал до земли, по другую сторону фьорда. Перед нами зияла пропасть. Никогда мне еще не было так страшно. Я хотел крикнуть «Юм-Юма», но не смог. Я потянул поводья, попробовал осадить Мирамис, но она меня не послушалась. Внезапно грохот прекратился. Я слышал стук копыт, но теперь они стучали по-другому. Мне показалось, что Мирамис скачет по мягкому шелку. Я открыл глаза и посмотрел. И увидел, что Мирамис парит в воздухе. Юм-Юм, Юм-Юм мирами сможет летать над облаками. А ты разве не знал? Нет, откуда же мне знать? Ты еще так мало знаешь, Мио. Долго-долго неслись мы в вышине. Мирамис перепрыгивала с одного облачка на другое. А вот и зеленая роща для твоей Мирамис с золотой гривой. Пусть пасется, а мы пока навестим Ири. А кто такой Ири? Скоро увидишь. Ири со своими сестрами и братьями живет совсем рядом. Он взял меня за руку и повел к домику, что стоял невдалеке. Во дворе перед домом виднелся старинный круглый колодец. И этот колодец придавал домику сказочный вид. Вокруг колодца сидело пятеро ребятишек. Старший мальчик улыбнулся нам широкой доброй улыбкой. Я видел, как вы подъехали. У вас замечательная лошадь. Ее зовут Мирамис. Это Юм-Юм. А это Мио. Я вас знаю. Меня зовут Ири, а это мои братья и сестры. На улице Упланд такой встречи ждать нечего. Там мальчишки огрызались, как волчата, на каждого незнакомца, осмелившегося к ним подойти. Они всегда находили кого-нибудь, над кем могли поиздеваться, кого не брали с собой в игру или вовсе прогоняли. Как же вы достаете воду? А мы не достаем оттуда воду. Это непростой колодец. А что же это за колодец? Это колодец-сказочник. Он нашептывает сказки по вечерам. Как так? Потерпи до вечера, узнаешь. Смотри, что это блестит в траве? Это ложечка нашей сестренки. Жестокий рыцарь Ката похитил ее. Только он назвал это имя, в воздухе сразу похолодало. Огромный подсолнух в саду увял, а крылья у бабочек отвалились. Никогда они уже не смогут летать. А я почувствовал, что боюсь рыцаря Ката. Просто ужасно боюсь. Возьми себе ложечку нашей сестренки. День клонился к вечеру, стало смеркаться. Пора. Садитесь кружком на край колодца. Жил-был на свете королевич. Однажды в лунную ночь оседлал он коня и отправился странствовать. Вот здорово. И я бы мог стать героем сказки, ведь я тоже королевский сын. Все ближе и ближе остров зеленых лугов. Копыта Мирамис грохочут, как гром. Я все время думаю об этой сказке. Она кажется мне такой прекрасной. Жил-был королевич. Однажды в лунную ночь он оседлал коня и отправился странствовать. Вот скачет он дремучим лесом. Интересно, что сказала бы тетя Элли, если бы услыхала про колодец, который нашептывает по вечерам сказки. Вот скачет он дремучим лесом. Па, не знаешь ли ты, где дремучий лес? Дремучий лес в стране Загорной? Зачем он тебе, Мио? Мой Мио. Хочу побывать там нынче ночью, как взойдет луна. Вот как? Уже нынче? Может, ты против? Может быть, ты будешь беспокоиться, если я уйду из дома и поскочу ночью в дремучий лес? Нет, лес, мирно спящий при свете луны, никому не причинит зла. Не хочешь, я останусь дома с тобой? О, нет, Мио. Мой Мио, ты не останешься. Луна уже взошла, и дремучий лес ждет тебя. А ты и вправду ничуть не грустишь? Вправду. Тогда я пойду позову с собой Юм-Юма. Мио, мой Мио. Ведь я скоро вернусь, не грусти! Возвращайся быстрее! Что за ужасная страна? Там, во мраке. Там начинается страна чужедальняя. Страна рыцаря Кату. Погляди, что там? Какой домик? Давай поглядим. Войдите, милые мальчики. Я так давно вас жду. Почему ты, ткачиха, ночью не спишь и работаешь? Я тку чудодейное полотно. А делать это можно только ночью. Волшебную ткань, чудодейное полотно ткут всегда ночью. А из чего ее ткут? Такую красивую. Месяца бледного луч, сердце алая кровь, багрец и серебро, яблони белый цвет, нежный рождают шелк. Нежнее, чем шелест травы, нежнее, чем ветер ночной. А над лесом птица горюм поет, черное горе вещая. О чем поет птица горюм? Она поет о моей маленькой дочке. Она поет о моей маленькой дочке, которую похитил разбойник. Какой же разбойник похитил твою маленькую дочку? Не надо, не упоминай его имени. Не буду, не буду. Слушай, как поет над лесом птица горюн. Теперь я знал. Она пела о маленькой дочке ткачихи, о братьях моего Юм-Юма, о сестренке мальчика Ири и еще о многих-многих других, кого схватил и увез в свой замок злой рыцарь Кату. Месяца бледного луч, сердце алая кровь. Юм-Юм, я отправляюсь в страну чужедальнюю. Знаю. Как ты можешь знать? Совсем недавно я и сам ничего не знал. Я уже давно знаю, что тебе предназначено отправиться в страну чужедальнюю. Все это знают. Все это знают? Да. А мой отец? Твой отец всегда знал. И он хочет, чтобы я отправился туда? Да, хочет. Но я так боюсь. Юм-Юм, я не отважусь на это. Почему мой отец, король, хочет, чтобы именно я совершил этот подвиг? Мальчик королевского рода единственный, кому суждено совершить этот подвиг. А если я погибну? И мой отец хочет, чтобы я все равно отправился туда? Да, твой отец все равно хочет, чтобы ты отправился туда. Нет, я не отважусь на это. Она поет о моей маленькой дочке. Юм-Юм, я еду в страну чужедальнюю. Я знал это. Прощай, Юм-Юм. Прощай, дорогой Юм-Юм. Нет, я пойду с тобой. Нет, Юм-Юм, ты не пойдешь со мной. Ты не можешь идти со мной. Нет, я пойду. Мальчик королевского рода верхом на белоснежной лошади в сопровождении единственного друга. Так было предсказано. Подойди ко мне, Мио. Она подбила мой плащ сверкающей тканью и набросила его мне на плечи. Еще вот хлеб насущный. Береги его. Ты еще узнаешь голод. Счастливого пути, дети! Выйдя из домика, мы пошли по тропинке между яблонь. Цветущие яблони белели, как снег при свете луны. Может, я никогда больше не увижу таких прекрасных яблонь в белом цвету. Страна чужедальняя. Это ворота в страну чужедальнюю. И вдруг Мирамис остановилась. Мы подъехали к озеру. Ни один самый страшный сон не сравнится с этим озером. На другом берегу озера, на самой высокой скале, стоял высокий черный замок. Там светилось одно единственное окошко. Оно, это окошко, светилось словно злое человеческое око, жестокое и ужасное око, подстерегавшее нас в ночи и желавшее нам зла. Вот замок рыцаря Като. Замок рыцаря Като. Тебе понадобится меч? Я умираю с голоду. Кто это? Надо идти. Кто-то зовет на помощь. Я пойду с тобой. А ты, Мирамис, останешься здесь. Не бойся, мы скоро вернемся. Пошли, Юм-Юм. Умираю с голоду. Не обижайте меня. Не обижайте меня. Мы услыхали, что ты хочешь есть. Мы пришли накормить тебя. Вот, возьми кусочек хлеба. Бери, не бойся. Хлебушка. Хлебушка наш насущный. Откуда вы? Откуда такой хлеб? Мы из страны дальней. И хлеб оттуда. А зачем вы пришли сюда? Сразиться с рыцарем Като. Тебя могут услыхать стражники. Стражники рыцаря Като? Замолчи, мальчик. Слышишь? Ты тоже хочешь стать птицей и кружить над озером, оплакивая свою судьбу? Что это за птица? Заколдованные птицы. Видишь теперь, что ожидает того, кто решил сразиться с рыцарем Като? Мио, нужен меч. Видать, ты не боишься за свою молодую жизнь. Где найти тех, кто кует оружие? Тише, тише. Пойдешь к кователю мечей и передашь привет от Эно. Скажешь, что тебе нужен меч, рассекающий камень. Скажешь, ты рыцарь из страны дальней. А где найти кователей мечей? В самой глубокой пещере, самой черной на свете, горы. Ступай, принц Мио. Желаю тебе удачи. Юм-Юм, что они делают с мирами, слышишь? Что они делают с мирами? Тише. Они схватили ее. Стражники схватили Мирамис. Тихо, а не то они нас схватят. Ну не плачь, Мио. Юм-Юм, не плачь. Пора идти к кователю мечей. Надо идти к кователю мечей. Мрак укроет нас от стражников. Пока не кончилась ночь, надо пересечь мертвый лес. Пошли. Никогда нам не найти кователя мечей. Может, это и есть самая черная на свете гора? Конечно, как я раньше не догадался. Ой, ой, все пропало. Стражники. Враг среди нас. Вот он, а. Хватайте его. Это я. Рыцарь Като приказал. Враг должен быть схвачен. Но тут случилось чудо. Отвесная скала за моей спиной подалась назад, и не успел я опомниться, как мы с Юм-Юмом очутились внутри горы. Ищите! Ищите повсюду! Враг только что был среди нас. Ищите повсюду. Ищите, ищите. Здесь вам нас никогда не отыскать. Ушли. Ой, страшно как. Как темно-то. Ничего. Давай играть на флейту. Будет весело. Давай. Кто это играет? Кто это играет в моей горе? Рыцарь и его оруженосец. Рыцарь из страны дальней. Принц Мио, вот кто играет в твоей горе. Какой чистый лоб, какой ясный взор. И как чудесно ты играешь в моей горе. Я пришел к тебе за мечом. Меня послал к тебе старый Эно. Зачем тебе меч? Я должен сразиться с рыцарем Като. Рыцарь Като? Смерть рыцарю Като! Смерть рыцарю Като! Смерть! Видишь мои мечи? Мои острые мечи! Я их выковал для рыцаря Като! Кователь мечей рыцаря Като, вот кто я! Если ты куешь ему мечи, почему ты кричишь «Смерть рыцарю Като»? Больше всех на свете ненавидит рыцаря Като тот, кто кует ему мечи. Почему ты прикован? Почему ты не раскоришь цепь в своем горне и не разобьешь ее на своей наковальне? Рыцарь Като сам приковал меня, а его цепи не берет ни огонь, ни молот. Но есть один меч, о котором не знает он. Вот этот меч. Много-много тысяч лет пытался я выковать меч, рассекающий камень. И сегодня ночью мне наконец посчастливилось. Только сегодня ночью. О, мой меч! Мой огненный меч! Мой меч, рассекающий камень! Зачем тебе меч, рассекающий камень? У рыцаря Като сердце из камня, а коготь из железа. Коготь из железа? Разве ты не знаешь об этом? Вместо правой руки у него железный коготь. А что он делает этим когтем? Вырывает сердца людей, а потом вкладывает им в грудь каменные сердца. У всех, кто окружает рыцаря Като, должны быть каменные сердца. Дай мне твой меч. Меч, рассекающий камень. Дай мне твой меч, чтобы я мог сразиться с рыцарем Като. Вот он. Держи. Скоро пробьет час. Пробьет час последней битвы рыцаря Като. Многое знает рыцарь Като, но он не знает, что мертвое озеро прорыло путь в мою гору. Он не знает о моей тайной ладье у моего тайного причала. Садитесь в ладью. Добрый путь. Берегись, принц Мио. Берегись железного когтя. Держи меч наготове, не то конец принцу Мио. Держись, Изюм, весла, весла береги. Ой, ну вот, нет у нас весел. Когда волны вышвырнут нас на скалу у замка рыцаря Като, ладья разобьется в дребезги. Ты не мой брат. Эй, а ты не маленькая сестренка мальчика Ири? Не отвечают птицы. Смотри, Мио, смотри. Нас несет прямо к замку рыцаря Като. Берегись, Мио. Держись крепче. Юм-юм, дай мне руку. Ой, теперь все пропало. Но тут случилось чудо. Спасибо тебе, доброе озеро, Спасибо вам, буйные волны. Вспоминает ли обо мне мой отец? Думаю, вспоминает. Знаю, что вспоминает. Он сидит в одиночестве где-то далеко-далеко и думает обо мне, и горюет, и шепчет про себя: «Мио, мой Мио». «Мио, мой Мио». Так, теперь надо вскарабкаться на скалу, иначе в замок рыцаря Ката не попасть. Ладно. Скоро мы будем наверху. Скоро перелезем через стену, и тогда... Ищи! Ищи повсюду! Рыцарь Ката приказал, враг должен быть схвачен! Враг, прискакавший на белой лошади, должен быть схвачен! Схвачен такой приказ рыцаря Ката! Ищи в горных пещерах или среди лесных деревьев! Ищи в воздухе и в воде! Ищи близко и далеко! Ищи повсюду! Ищи близко! Быть, кто ищет близко! Может, враг среди нас, может, нынче ночью он крапкается по скале к замку. Ищи повсюду. Освети факелом скалу. Может, как раз теперь по скале крапкается враг. Ищи повсюду. Теперь, ой, о, Вио, теперь все пропало. Но тут случилось чудо. С озера поднялась стая птиц. Одна из них ринулась прямо на факел. И факел... выпал из рук стражника. Мы увидели, как огненная стрела прочертила тьму, и услыхали шипение факела, угасшего в бездонном озере. Спасибо тебе, птица. Мио, а как проникнуть в замок рыцаря Ката? Только Юм-Юм выговорил эти слова, как в стене отворились ворота. Смотри, винтовая лестница. Да, Мио, я боюсь. Дай мне руку. Ой! Юм-Юм, где ты? Юм-Юм, вернись! Юм-Юм, где ты? Ой, надо идти. Как их много, этих ступеней. Ни одна из них не будет последней. Будет последней. Ступеньки под ногами не оказалось. И я оступился. Я зацепился за самую верхнюю, самую последнюю ступеньку и повис над бездной. Я мотался из стороны в сторону, искал, куда бы встать, но встать было некуда. Сейчас сорвусь вниз, и тогда все пропало. О, помогите, ну помогите же кто-нибудь, помогите! Возьми меня за руку, я помогу тебе. Возьми меня за руку, я помогу тебе, держись. Ага, держусь. А! Железный коготь! Мио! Мио! И тебя схватили! Да! Ой, Мио, я думал, ты на свободе! А где твой меч? Рыцарь Ката схватил меня в тот самый миг, когда я вцепился руками в ступеньку, чтобы не сорваться в пропасть. Я не мог обнажить меч. Рыцарь Ката! Рыцарь Ката! Рыцарь Ката! Меча грознее я не видывал в моем замке. Что сделать с этим мечом? Добрых и невинных такой меч не берет. Что с ним сделать? Я утоплю этот меч в мертвом озере. Я утоплю его в самом глубоком омуте мертвого озера, потому что меча грознее еще не бывало в моем замке. Выбросить меч в окно. Есть! И раз! Мой меч! Сделано! Как мне расправиться с моими врагами? Об этом стоит подумать. Я мог бы обратить их в птиц и заставить много-много тысяч лет с криком носиться над мертвым озером. Да, я мог бы обратить их в птиц, либо вырвать сердца из их груди и вложить туда вместо сердца камень. Сажу-ка я своих врагов в голодную башню, пусть подохнут с голоду. Ты думал, что настала ночь битвы, но ты ошибся, принц. Это ночь голода. Больше ничего не останется от принца Мио и его оруженосца. Только, ты только не засыпай, Юм-Юм. Угу. Как далеко сейчас отец. Помнишь, как мы бродили по холмам на острове Зеленых Лугов, наигрывая на флейтах? Помнишь, Юм-Юм? Да, но это было давным-давно. Мы можем сыграть на флейтах и здесь? Да что же, сыграем еще разок. Смотри, птицы подлетели к нашему окну. Им тоже грустно. Улетели. Ну вот, мы и сыграли в последний раз. Смотри-ка, Юм-Юм, я нашел ложечку. Ну и что? Это та маленькая ложечка сестренки Ири. Эх, сейчас бы хлеба насущного. Не спи, Юм-Юм. Или водиться из колодца. Я съел бы сейчас даже кашу размазню. Вот этой маленькой ложечкой. Только бы поесть. Что это? Юм-Юм. Что? Ложечка кормит меня. Это и хлеб насущный, и вода ключевая. Как это? На! На, Юм-Юм, поешь. О, Мио, мне снится чудесный сон. Нет, это не сон. А что делает с нами рыцарь Ката, когда увидит, что мы не умерли с голоду? Только бы он не вложил нам в грудь каменные сердца. Я так боюсь каменного сердца. Сядем поближе друг к другу, чтобы немного согреться. Ага. Мио, а где ты? Я здесь. Где? Где здесь? Не слепой же я. Мио, не пугай меня так. Где ты, Мио? А сейчас ты видишь меня? Еще бы. А где ты прятался? Вот только что, а? Под своим плащом. Ткачиха превратила его в плащ-невидимку. Смотри, Мио, заколдованные птицы достали твой меч со дна мертвого озера. Спасибо вам, милые добрые птицы. Ну, Юм-Юм, для рыцаря Като настал час его последней битвы. Я буду ждать. Я буду ждать, когда ты вернешься. Я поднял меч, и он рассек железную дверь, словно она была из теста. Обернись, рыцарь Като! Настал твой последний час битвы! Оберегись, Мио! Ну вот, и конец твой, рыцарь Като. Гляди, не промахнись! Рази в самое сердце. Я заглянул в его глаза. И такими чудными показались мне эти глаза. Мне показалось, будто рыцарь Като жаждет избавиться от своего каменного сердца. Может, больше всех на свете ненавидел рыцаря Като сам рыцарь Като. Я поднял свой огненный меч и пронзил мечом каменное сердце рыцаря Като. Да, наступило утро. Стояла чудесная погода. Светило солнце. Высунувшись из окна, я взглянул на озеро. То было веселое голубое озеро. И в нем отражалось солнце. Юм-Юм! Юм-Юм, ты здесь? А я так боялся, что ты тоже исчез. Нет. Я все время играл на флейте, я ждал тебя. Теперь тебе не о чем тревожиться. Уйдем отсюда. Уйдем и никогда больше не вернемся. Смотри. Смотри, Мирамис. Мирамис. Мирамис, моя любимая Мирамис. А куда делись заколдованные птицы? Вот они. И нам навстречу бежали и братья Юм-Юма, и дочка Ткачихи, все. Ну что, Мио, теперь нам пора домой. Пора. Дорога домой была не близкой, но возвращаться всегда легко. В Все дети до единого вернулись домой. И вдруг я увидел его. Я увидел моего отца-короля. Он стоял на том самом месте, где я оставил его, отправляясь в страну чужедальнюю. Он стоял там, протягивая ко мне руки. Мио! Мой Мио! Папа! Мой Мио! Ты, наверное, вырос за это время. Сделаем нынче новую метку на кухонной двери. Мы шли, держась за руки, отец и я. Мой отец-король смотрел на меня сверху вниз и смеялся. А я смотрел на него снизу вверх и чувствовал себя таким счастливым. Мио, мой Мио. Мио, мой Мио. Уже давно я живу в стране дальней. И редко вспоминаю то время, когда жил на улице Упланд. Тетя Эдли верно думает, что стоит ей пойти в парк Тегнера, как она непременно найдет меня на какой-нибудь скамейке. Но она ошибается, тетя Эдли, еще как. Босса давно уже нет на скамейке в парке Тегнера. Он теперь в стране дальней. Он в стране дальней, где шумят серебристые тополя, где костры освещают и согревают ночь, где так вкусен хлеб насущный, и где у босса есть отец-король, которого он так любит, и который так любит его. Да, все так и есть. Бу Вильхельм Ульсен сейчас в стране дальней. Ему здорово живется у его отца-короля. Парк закрывается. Посетителей просим покинуть парк. Парк Тегнера закрывается.